Раздел второй. Герой нашего времени. Версия и вариант первой части. И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий. Я думал, грудь моя разорвется, вся моя твердость, все мое хладнокровие исчезли, как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если бы в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся. Лермонтов, 1839. Мы вывели крупно на отдельной, пустой странице название второй части и вздрогнули. Все-таки наглость, все-таки Лермонтов. Надо знать свое место. Да, за последние 100 лет Лермонтов, безусловно, произведен из поручиков в генералы, и обращаться к нему надо соответственно званию, через ниже и ниже стоящего начальника. Его сомнительный герой за те же 100 лет тоже подвинулся по служебной лестнице, к нему тоже, пожалуй, не пробьешься на прием. Так и слышу. Да кто же Печорин? А у вас, я извиняюсь, кто? Наша публика так еще молода и простодушна, писала Лермонтов в своем предисловии, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Но перечитайте это предисловие целиком, оно стоит того. Мы даже идем на риск сравнения с текстом, находящимся в исторически более выгодном положении, чем наш. Все равно перечитайте. Мы не можем отказать нашему времени, тем более в том, что намечалось уже 130 лет назад. А мы, пока вы читаете, выведем здесь тайком и поспешно несколько слов в свое объяснение и оправдание. Странное это телескопическое, завинчивающееся оправдание. Лермонтов оправдывался перед публикой в том, что присвоил Печорину звание Героя нашего времени, а мы, проходит какой-то век, извиняемся уже за одно то, перед ним самим, перед товарищем Лермонтовым, что позволяем себе смелость процитировать его. И, ища себе оправдание, мы опять натыкаемся на газету. Газета поддерживает нас своим опытом в употреблении готовых заголовков. Почти в каждой газете можно обнаружить статью или очерк под каким-либо уже известным нам по литературе или кино названием, иногда чуть измененным, и, как правило, по содержанию статья и оригинал не перекликаются. Но не только газетчики. И у современных нам писателей замечается подобная практика. Слегка измененное название знаменитых произведений, но измененный так, что и прежнее сразу узнается, и тем, по-видимому, становится автор не одинок и не затерян в своих намерениях. Устанавливает связь времен и подчеркивает свою современность легким искажением акцента, аналогия и противопоставление. И таким образом к своим силам прилагает еще проверенные силы предшественников. Не всегда это классика, иногда бестселлер. Например, в одной районной газетке попался нам как-то фельетон под заголовком «Щит и печь». Тогда как раз всюду шел одноименный фильм «Щит и меч» по одноименному роману. А сопротивление некого начальству строительству некой печи. Или вот только что, припоминая другой характерный пример, раскрыли журнальчик «Автомобиль, который всегда с тобой». А о том, как самому построить малолитражный автомобиль-амфибию. Автор читал Хемингуэя, автомобиль для него – праздник. Таких примеров, может, менее забавных, но более прямых можно привести тысячи. Можно было бы даже написать на эту тему небольшую, но оригинальную структуралистскую работу. Но дело в том, что «И щит, и меч» – уже цитата, перефразировка. Получается совсем интересно. «Не мир пришел я вам принести, но печь». Впрочем, тут нет щита. Тогда, возможно, автор знаменитого романа имел в виду арию или на щите, или со щитом, которую все слышали. Но тут нет меча. Все равно, откуда-то эта цитата. Название же Хемингуэя тоже цитата из одного американского поэта, которого мы не читали. У него, Хемингуэя, вообще почти все названия цитаты. «По ком звонит колокол», «Иметь и не иметь», «И восходит солнце». То есть это бывшие эпиграфы XIX века, теперь название. Анна Каренина по Хемингуэю называлась бы «Мне отмщение» или «Аз воздам». То есть меньшее знакомство с предметом вызывает большую прямоту обращения. «Эй ты» вместо «милостивый государь», и когда мы встретим в газете заголовок «Время жить», можно сказать с уверенностью, что автор заметки намекал на Ремарка, а не на Ветхий Завет. Получается интересно, как мы и что узнаем, и когда, и из каких, так сказать, рук. И мы, не приступив, отступаем. Мы недавно посмотрели фильм «Евангелие от Матфея». Его смотрели профессионалы, режиссеры, артисты, сценаристы, редакторы. И вот мнения разделились. Одни были потрясены, а другим понравилось, но... Такое разделение нормально, но любопытно то, что и в том, и в другом лагере было приблизительно поровну людей. Умных и глупых, со вкусом и безвкусных, правых и левых, старых и молодых, восторженных и равнодушных, искренних и неискренних, то есть никаким образом не удавалось отчислить их восторг или умеренность по какому-либо признаку, как обычно. Так это же дурак или так это же сволочь. Общая структура зала сохранилась уменьшена в каждом из лагерей. Мы бы так и ушли, не разгадав феномена, если бы кто-то из восторженных сторонников запальчивости, по-видимому, как довод в пользу фильма, не вскричал: «А Нагорная проповедь?» И тут нас осенило, и на нескольких опытах мы проверили правильность своей догадки. Мы подходили и сначала вынуждали какую-нибудь страшную клятву в том, что и на наш вопрос будет отвечено честно, а потом спрашивали: «А вы Евангелие-то читали?» И вот что получилось. В безусловный восторг пришли те, кто не читал Евангелие, а кто был уже знаком, отнесся более объективно и строго. Напрашивается простой вопрос-вывод. Что произвело впечатление? Евангелие или сама картина? Цитата или фильм? Честные розовее соглашались, что да, цитата, нечестные соглашались не розовее. Значит, многие были впервые потрясены Евангелием, читанным им по подстрочнику, сидящим в темноте переводчиком. Так что важно, из чьих рук, а не все равно. Даже трудно оценить общий вес подобного цитирования в нашем образовании. Иногда кажется, что именно благодаря ему начитанные люди знают имена Христа, Магомета, Наполеона, Максим Горький, или Гомера, Аристофана, Платона, или Рабле, Данте, Шекспира, или Руссо, Стерна, Паскаля и ряд их крылатых выражений. И название этого романа крадено. Это же учреждение, а не название для романа. С табличками отделов. «Медный всадник», «Герой нашего времени», «Отцы и дети», «Что делать» и так далее по школьной программе. Экскурсия в роман-музей. Таблички нас ведут, эпиграфы напоминают.